а потом выигрывает целое состояние. Требовало совсем нового подхода и новых актерских приспособлений. Как соединить в одной роли трагедию человека, дошедшего на чужбине до нищеты и потери человеческого достоинства, с гротесковыми и почти буфанными поступками неуемного картежного игрока и гусарского кутилы? Для меня этот персонаж, которого проще всего назвать отрицательным, не безразличен, как не безразлична любая человеческая трагедия. Как передать фантастический реализм Михаила Булгакова, где свободно и логично соединяются, казалось бы, несоединимые сцены: тараканьи бега в Стамбуле и несчастье чуть не погибшей на панели женщины? Все сдвинулось в призрачном мире потерявших родную землю людей. Все возможно в этом тараканьем бредовом мире. Но играть-то нужно живых, реальных людей, а не призраки и символы. В том-то и заключено поразительное своеобразие таланта Булгакова, что он своих персонажей ставит в удивительные, фантастические условия, сохраняя при этом полнейшую жизненность. Вот и герои его бега. Реальные, земные, житейски горькие и фантастически неожиданные люди. А среди них одна из самых грешных и трагических фигур — Григорий Чернота, запорожец по происхождению. И не поднять бы мне эту пышно необъятную роль, не работая я под началом у таких талантливых, тонких и умеющих создать актеру чувство свободы и раскованности режиссеров, как Александр Алов и Владимир Наумов. Не имея я таких партнеров, как Евгений Евстигнеев и Алексей Баталов. Съемки фильма проходили главным образом в Болгарии, в Пловдиве. Есть район прямо-таки турецкий. Финал картины снимали в Севастополе, а парижские сцены — в самом Париже. Русские за границей, тем более в Европе, да еще в советское время, тема особая. Не могу на ней не остановиться. Ведь у каждого актера, у каждого театра есть свои приключения и случаи, связанные с закордонным пребыванием. Но как бы ни отличались друг от друга эти приключения и случаи, в них есть что-то общее. Потому что все мы проживали примерно в одних условиях. В частности, при поездке на берега Сены, ввиду строжайшей экономии валюты, нам в качестве командировочных полагалось в сутки долларов 10. Поэтому мы старались привезти с собой все. Консервы, копченую колбасу, сыр, чай, кофе и, естественно, электрокипятильники. Ведь как-то надо существовать. В Париже нас вместе с Алексеем Баталовым определили в отель «Бонапарт». Название роскошное. На самом же деле гостиничка представляла собой старое четырехэтажное здание в одной из улочек Латинского квартала. Скорее всего, то были меблерашки для кратковременных рандеву. В номерах были широкие кровати, биде, а больше ничего. А окна упирались в глухую стену соседнего дома. Я приехал на съемки позже Баталова, и у меня с собой были домашние пирожки, шанишки и другие вкусности. Ну, думаю, сейчас вскипятим чай и попируем. Включаем чайник, и на всем этаже вырубается свет. Баталов говорит: давай пойдем ко мне. Он жил этажом ниже. Спускаемся, включаем. Та же история. Пошли к хозяевам. А хозяева — древний старик со старухой, и их незамужняя дочь — некрасивая, изможденная. Мы принялись объяснять ей жестами. Иностранных языков-то не знали, что нам нужен кипяток, чай заварить. А она выслушала нас и, кивнув, мол, поняла, принесла нам кувшинчик с теплой водой и тазик. Словом, попили мы чайку. Подобное случалось со мной в Цюрихе, где наш театр был на гастролях с «Варшавской мелодией». Бывало, возвратишься поздно вечером в отель, войдешь в номер, и через несколько минут тускнеет свет, падает напряжение. Это наши люди включали кипятильники. Я тоже не дремал, и впервые испробовал там хитроумное изобретение доморощенных умельцев — разбитую лампочку, в цоколе которой сделаны два отверстия. Изделие ввинчивается в торшер, и получается розетка. Это для того, чтобы нашу электровилку подогнать под зарубежный стандарт. Со мной в номере обитал Леонид Генрихович Зорин. Посмотрел он на мое ухищрение и говорит: —